Глава 16. «Лис, ну хочешь, пойдем напьемся и потанцуем?» — сплеснула руками Злата, сидя на ее огромной кровати. Шторы в комнате были задернуты, отрезая дневной свет, но даже полумрак не скрывал огромное количество фантиков от шоколадных конфет, раскиданных вокруг. «Не хочу ничего!» Лиза поглубже закуталась в теплое одеяло, пряча от подруг свою флисовую пижаму. Видеть их ей тоже не хотелось. Но спустя неделю ее полного затворничества Карина и Злата буквально вломились в ее квартиру с угрозой вызвать полицию, если она не откроет. И сейчас, с ужасом увидев творящееся в комнате, и внешний вид Лизы, уже несколько часов пытались сделать хоть что-то, чтобы поднять ей настроение. «Так, все!» — встала в позу, расхаживающая туда-сюда Карина. «Если ты не расскажешь, что случилось, я позвоню твоему отцу, чтобы он вызвал психиатра». «Да влюбилась она, непонятно, что ли?» — вздохнула Злата. Только, видимо, не в того, в кого надо. «Говори, что этот смертник натворил, или я реально позвоню дяде Юре!» Снова жестко пригрозила Карина. И Лиза, обняв колени, открыла рот. Уж больно не хотелось, чтобы все это дошло до родителей. Тем более в преддверии праздника. А спорить с Кариной было бесполезно. Если она чего-то захотела, то обязательно добьется, хоть даже наизнанку вывернется. Под конец своего рассказа Лиза уже еле сдерживала слезы, которые, казалось, должна была давно все выплакать. Но нет, они все еще заполняли глаза. Она никогда и не подозревала, что человек может настолько запасть в душу, что аж выть хотелось, что дышалось через раз, что хотелось плюнуть на все и ответить на звонок или сообщения, которые сыпались на нее весь первый день, пока она просто не отключила телефон. А цветов, которые Тимур прислал на следующее утро, она тоже избавилась самым жестким способом, который придумала, изрезала ножницам на мелкие кусочки и отправила ему обратно с курьером. А когда в один из вечеров он несколько часов проторчал под ее дверью, еще и приплатила консьержке, чтобы та ни за что больше не пускала Тимура в подъезд. «Молодец, Злата!» — с сарказмом фыркнула Карина с высоты своего роста, буравя взглядом подругу. «Отличную идею подкинула. Мало того, что она почти месяц творила всю эту несусветную унизительную дичь, непонятно с кем, так он еще ей сердце разбил». «Ну я же не...» — огорченно запротестовала Злата, а Лиза всхлипнула, натягивая одеяло и на голову. «Проблема в том, что мне все это нравилось, понимаете? Мне было с ним интересно, весело, да просто хорошо, как никогда не было. Мне даже его маленькая убитая квартирка нравилась больше, чем моя. Там так уютно!» «О, тяжелый случай!» — закатила глаза Карина, качая головой. «Ну покажи хоть!» «Из-за кого все эти сопли? Не хочу его видеть!» «А ты и не смотри, мы посмотрим!» Схватив валяющийся на тумбочке телефон, Карина включила его, а дождавшись загрузки, протянула Лизе, но она только пробубнила пароль, не желая даже прикасаться к мобильному, боясь увидеть хоть еще одно всплывшее сообщение. Несколько секунд Карина молчала, заходя в галерею, а потом, непонятно с чего, поперхнулась. «Этот? С которым вы на катке?» «Угу!» Это была одна из любимых фотографий вместе, и нужно было бы удалить их все, но у Лизы рука не поднималась. «Ты прикалываешься надо мной?» — с упреком воскликнула Карина, показывая фото Злате. «Таксист? Ну ты, если журналы не читаешь, то хоть бы просмотрела список гостей, которые приглашены в ваш дом на завтрашний праздник». «Ну нифига себе!» — присвистнула Злата, а Лиза с непониманием высунула лохматую голову из-под одеяла. «В каком смысле?» «А в том, милая моя Лиза, что это Тимур Гончаров». «Ну да, Тимур Гончаров. И что?» «У него свой прибыльный стартап, офис в Первой башне. Пару месяцев назад собака признала его самым завидным женихом Красноярска. Успешен, харизматичен, умен», – процитировала Карина заголовок из журнала. «И твой отец, между прочим, пригласил его завтра на ваш новогодний прием». Какое-то время Лиза неверяще хлопала глазами, а потом вскочила с кровати и, распахнув шкаф, начала спешно одеваться. «Ты куда это?» — обернулась Злата. «К нему, что ли?» «Вот еще!» — со злостью фыркнула Лиза. «Не дождется! Магазин! За платьем!» Еще утром она не собиралась заморачиваться по поводу приема, на котором не имела права не появиться. Выбрала бы наряд из того, что у нее было. Но после такой новости просто обязана была выглядеть завтра лучше всех. Не для этого урода, который не только поспорил на нее, но еще, как оказалось, и соврал абсолютно обо всем, что говорил, что делал. Нет, она хотела этого для себя, чтобы чувствовать себя уверенно, если после всего Тимуру хватит наглости заявиться в ее дом, чтобы не показывать свою слабость перед ним, не доставить ему такого удовольствия. Ведь после вскрывшейся правды вся ситуация оказалась еще хуже, хотя и объясняла поступок Тимура. Он, как и любой богатенький мальчик, не считался с чувствами других и просто любил развлечения. От этого стало еще противнее. Злость и обида бурлили внутри, стирая напрочь остальные эмоции, придавая сил. И Лизе хотелось верить, что этого запала хватит и на сегодня, и на завтра, и до того момента, как она сможет забыть все, что было, и выкинуть его из головы, выдрать из себя со всеми потрохами. «Вот это мне уже нравится!» – воодушевилась Карина. «Правильно, пусть увидят, кого профукал!» В последние несколько лет, переехав в отдельную квартиру, днем 31 декабря Лиза приезжала в родительский дом, чтобы спокойно собраться на вечернее мероприятие. Ее мать приглашала стилиста, который занимался их образами. И не нужно было переживать, что прическа или макияж испортятся, пока она доедет из салона красоты по снегопаду, который непременно шел весь день. В огромном загородном особняке все кипело. Декораторы носились туда-сюда с различными украшениями. Официанты таскали с улицы на кухню ящики с шампанским и посудой. где Тамара бойко командовала их парадом, а мать Лизы наблюдала за всем этим с лестничной площадки второго этажа, выглядя жутко довольной. «Привет, мам!» Лиза поцеловала ее в щеку, и та тепло улыбнулась, но тут же нахмурилась и приложила ладонь к ее лбу. «Ты не заболела, а то какая-то бледная. Просто не выспалась. Тебе нужна помощь?» «Нет, через пару часов уже все будет готово. Ты же знаешь, у меня все под контролем». «Как всегда». Лиза тоже натянула на губы улыбку, не желая вызывать ненужных подозрений. «Я тогда поваляюсь в ванне, пока есть время». «Я пришлю Тамару, когда надо будет собираться. И, кстати...» Мать придержала Лизу, когда та уже собиралась уйти. «Тебе там утром посылку прислали, без карточки и обратного адреса». «Спасибо, я посмотрю». Войдя в свою детскую комнату, Лиза сразу увидела ее, и не было никаких сомнений, что именно это было, да и от кого. Захотелось тут же убрать ее подальше в шкаф, но пальцы сами потянулись к концам бечевки, которой была перетянута крафтовая бумага. А через пару минут, сидя на полу, она уже рассматривала картину, стоящую перед ней на стуле. Оказывается, Тимур закончил ее, а Лиза и забыла о ней. Ведь набросок, сделанный в их первую ночь вместе, исчез из квартиры. Поза была точно такой, как она себе представляла. Только вместо платья Тимур изобразил на ней легкую полупрозрачную ткань в огненных, буквально полыхающих цветах, не скрывающую изящный силуэт, но позволяющую считать портрет вполне приличным, даже по меркам ее родителей. Сама же Лиза, сидя на камне, выглядела загадочно и волшебно. Возможно, все дело было в зимнем горном пейзаже за ней, возможно, в стиле написания, напоминавшем фэнтези, а возможно, в драконе, который лежал у ее ног, обвив длинным чешуйчатым хвостом камень. Он переливался голубыми, синими, фиолетовыми, а где-то даже зелеными оттенками, и смотрел на нее снизу вверх с трепетной нежностью, несмотря на свой шипастый воинственный образ. И чем больше Лиза, словно загипнотизированная, разглядывала эту пару, тем тоскливее ей становилось. Как бы она ни злилась, все равно скучала по Тимуру, по их разговорам, по безумным прогулкам, наполненным смехом, волнением и морозным воздухом, от которого совершенно не было холодно, и по теплым вечерам в маленькой квартирке-студии, где она чувствовала себя уютно и счастливо, как ни с кем. Погрузившись в воспоминания, Лиза даже не обратила внимания на стук в дверь и вздрогнула, когда услышала голос, заглянувший к ней Тамары. «Лиз, можно? Там стилист! Ох, какая красота!» Встрепенувшись, Лиза поспешно вытерла влажные глаза и, поднявшись на ноги, запихнула картину в шкаф, как и собиралась с самого начала, а потом обернулась к Тамаре. «Попроси его зайти через 15 минут, я быстро приму душ». «А может, через 30 мы успеем поговорить?» Тамара осмотрела ее внимательным взглядом, но Лиза мотнула головой. Не хочу разговаривать, да и времени в обрез.